Глава 9. Когда я улетал из Хитроу, шел снег. По земле мела поземка. Я оставлял за собой полузаконченную работу, полуотремонтированную машину и полуразработанный план. Чарли позвонил и сообщил, что Берта Хагернека взяли в одну из контор, прежде принадлежавших его боссу. А я осторожно навел справки у акционеров в Донкастере, но безуспешно. Имя человека, который купил падалика, у них записано не было. Наличными платят многие. Они не могли вспомнить, кто именно купил дешевую лошадь 3 месяца назад. След оборвался. Оуэн, как и Чарли, выразил готовность мне помогать. Он сказал, что тут дело даже не в личных отношениях. Мерзавец, который помял Ламборджини, заслуживает смертной казни через повешение. И когда я вернусь, он поможет мне соорудить эшафот. Путешествие от снега к солнцу заняло 8 часов. В аэропорту Майами было 75 по Фаренгейту, примерно 24 градуса по Цельсию, а у отеля на Майами-Бич лишь чуть-чуть прохладнее, и это было чудесно. Внутри отеля, благодаря кондиционерам, было почти так же холодно, как зимой в Англии, но моя комната на 7-м этаже выходила прямо на послеполуденное солнце. Я отдернул занавески, отворил окно и впустил в комнату свет и тепло. Внизу, вокруг блестящего на солнце бассейна, раскачивались на ветру высокие пальмы. Дальше бетонный пандус вел прямо к узкой полоске песка и белопенным волнам Атлантики. Миля за милей темно-синие воды уходили вдаль, к голубому горизонту. Я ожидал, что Майами-Бич окажется чересчур ярким и кричащим, и не был готов к тому, что он так красив. Даже множество огромных белых многоэтажных отелей с однообразными рядами прямоугольных окон таило в себе некое величие, подчеркнутое и смягченное растущими между ними пальмами. Вокруг бассейна лежали на лежаках загорающие, впитывавшие ультрафиолетовые лучи с таким тщанием и благоговением, словно исполняли некий религиозный обряд. Я стянул с себя липкую дорожную одежду и вышел поплавать в море. Я лениво шлепал по теплой январской водичке и сбрасывал с себя заботы, точно старую кожу. Джоди Литц в 5000 милях отсюда, в другом мире. Как легко и как полезно забыть о нем. Вернувшись наверх, я принял душ, переоделся в хлопчатобумажную рубашку и свободные брюки, посмотрел на часы и позвонил Элли. После писем мы обменялись еще телеграммами, но уже не зашифрованными. Телеграфистам это не понравилось. Я спрашивал, где в Майами? Она ответила, позвони 42682 после 6 любой вечер. Когда я позвонил ей, было 5 января, 5:05 по местному времени. Голос в трубке был незнакомый. Я испугался, что на телеграфе что-то напутали, и теперь я ее не найду. «Мисс Орт? Это в смысле мисс Александра?» «Погодите минутку, пожалуйста». И после паузы я услышал знакомый голос. «Алло? Элли, это Стивен». «Привет!» — в ее голосе звучал смех. «Ты знаешь, я побилась об заклад на $50, что ты приедешь. Ты выиграла. Просто не верится». «Мы же договаривались», — рассудительно сказал я. «Да, конечно». «Так где мне тебя найти?» «Садовый остров, 12-24. Любой таксист довезет. Приезжай прямо сейчас, у нас будет коктейль». Садовый остров оказался тенистым мысом, отделенным от земли каналами, достаточно широкими, чтобы его можно было называть островом. Такси медленно проехало по мостику длиной ярдов 20, затейливой кованой решеткой, и остановилось у дома 1224. Я расплатился с водителем и позвонил в дверь. Снаружи дом казался небольшим. Беленые стены прятались в тени тропических растений. Окна были затянуты сеткой от насекомых. Дверь была прочная, словно в банке. Открыла Элли. Широко улыбнулась, чмокнула меня в щеку. «Это дом моей двоюродной сестры», — объяснила она. «Заходи». Внутри дом оказался светлым и просторным, отделанным в ярких, незамысловатых цветах. Синий — цвет морской волны, ярко-розовый, белый, оранжевый. Все яркое и блестящее. «Моя сестра Минти», — представила Элли. «И ее муж Оорен Барбо». Я пожал руки ее родственникам. Минти была аккуратная, темноволосая и очень уверенная в себе женщина, одетая в лимонно-желтый купальный халат. Оорен был крупный мужчина с песочного цвета волосами, шумный и добродушный. Мне протянули высокий бокал с каким-то ледяным напитком и провели в просторную комнату с окном во всю стену, откуда открывался вид на закат. Снаружи в саду желтеющие закатные лучи освещали пышный газон, ровную гладь бассейна и белые шезлонги. Покой и благополучие. Миллион миль от крови, пота и слез. «Александра говорила, вы интересуетесь лошадьми», — сказал Уоррен, поддерживая светскую беседу. «Не знаю, надолго ли вы собирались остаться, но сейчас в Хаяале идут скачки каждый день в течение целой недели. И по вечерам, разумеется, аукционы. Я иногда сам туда езжу и буду очень рад захватить с собой вас». Мысль мне понравилась, но я решил спросить Элли, «А у тебя какие планы?» «Мы с Милли разъехались», — сказала она с заметным сожалением. «После Рождества и Нового года она сказала, что хочет отдохнуть в Японии. Ну и я решила пожить недельку у Минти с Оуреном». «Так ты поедешь на скачки и на аукцион?» «Конечно». «У меня 4 дня», — сказал я. Она широко улыбнулась, ничего не обещая. В это время явились еще несколько гостей, и Элли сказала, что принесет бутербродики. Я пошел с ней на кухню. «Тащи крабов», — сказала она, сунув мне в руки большое блюдо. «Ладно, скоро мы смоемся отсюда и поедем обедать куда-нибудь в другое место». В течение часа я помогал подавать эти американские бутербродики, именуемые канапе. Это было творчество Элли. Я сам съел 2-3 штуки и, как истинный мужской шовинист, подумал о том, как хорошо, когда жена умеет готовить. Внезапно рядом со мной оказалась Минти. Она положила мне руку на плечо и проследила направление моего взгляда. «Александра — замечательная девушка», — сказала она. «Она клялась, что вы приедете». «Это хорошо», — сказал я с удовлетворением. Она быстро взглянула на меня и улыбнулась. «Александра говорила, что с вами надо держать ухо востро, потому что вы понимаете не только то, что вам говорят, но и все, что из этого вытекает. И, похоже, она была права». «Но вы же просто сказали, что она хотела, чтобы я приехал, и думала, что она нравится мне достаточно сильно, чтобы я приехал». «Да, но...» — усмехнулась Минти. «Но этого-то она как раз не говорила». «Понимаю». Минти взяла у меня блюдо корзиночек из теста, наполненных розовыми кусочками омаров и залитых зеленоватым майонезом. «Можете считать, что свой долг вы выполнили и перевыполнили», — сказала она. «Поезжайте, куда собирались». Она одолжила нам свою машину. Элли поехала на север по Коллинс-авеню, главной улице города, и остановилась у ресторана, который назывался «Седло и стремена». «Я подумала, что здесь ты будешь чувствовать себя как дома», — кокетливо сказала она. Ресторан был набит битком. Все столики, похоже, заняты. Как и во многих американских ресторанах, столики были расставлены так тесно, что только тощие официанты могли проскальзывать между ними, ни за что не цепляясь. На стенах висели увеличенные фотографии со скачек, а между ними красовалось множество седел и подков. Темная мебель, шум и, на мой вкус, слишком яркое освещение. У входа нас перехватил измотанный метродотель. «Вы заказывали столик, сэр?» Я собрался извиниться и уйти. У бара уже толпились десятки людей, ожидающих своей очереди. Но Элли меня опередила. «Столик на двоих от имени Барба». Метродотель сверился со своим списком, улыбнулся и кивнул. «Сюда, пожалуйста». И как ни удивительно, там все же обнаружился один свободный столик в самом углу, но с хорошим обзором шумного зала. Мы уселись в удобные темные кресла с деревянными подлокотниками, а метродотель отправился выпроваживать следующих посетителей. «Когда ты заказала этот столик?» — спросил я. «Вчера, как только приехала». Белые зубы блеснули в улыбке. «Я попросила у Орена сделать заказ, тогда-то я и побилась об заклад. Они с Минти говорили, что это сумасшествие, что ты не приедешь сюда через полмира только за тем, чтобы пригласить меня пообедать». «А ты сказала, что я достаточно сумасшедший, чтобы сделать что угодно». «Ну да, конечно». «Мы ели устриц, ягнячьи ребрышки на вертеле и салат. На нас накатывали волны шума с соседних столиков». Мимо то и дело проталкивались официанты с огромными нагруженными подносами. Жизнь била ключом. «Тебе тут нравится?» — спросила Элли, объедая ребрышки. «Да, очень». Она, похоже, вздохнула с облегчением. Я не стал добавлять, что предпочел бы тишину и свечи вместо этих ярких ламп. «Уоррен говорит, тут всем лошадникам нравится, так же, как и ему». «А сколько у него лошадей?» «Пара двухлеток. Он держит их у тренера, который живет в Айкине, в Северной Каролине. Он надеялся, что они будут участвовать в скачках в Хайле, но у них обоих оказались битые колени, и неизвестно, будут ли они вообще на что-нибудь годны». «А что такое битые колени?» — спросил я. «А что, у вас в Англии такого не бывает?» «А Бог его знает». Уоррен тоже в этом не разбирается. Элли зарылась в свой салат, улыбаясь в тарелку. Уоррен занимается недвижимостью, но сердце его там, на ипподроме, где кони мчатся к финишу. Это он так выражается? Ну, конечно. Ее улыбка сделалась еще шире. Он говорил, что завтра повезет нас в Хаяли, если ты, конечно, хочешь. «Ну, наверное, мне все равно придется привыкнуть к лошадям», — сказала Элли, потом вроде как сообразила, что она сказала. «То есть я имела в виду», — пролепетала она. «Я понял», — улыбнулся я. «Всегда ты все понимаешь, черт бы тебя побрал». Мы расправились с ребрышками и перешли к кофе. Элли спросила, долго ли я оправлялся от того состояния, в котором она видела меня в последний раз, и что произошло с тех пор. Я рассказал о статьях в газетах, о машине. Она ужасно рассердилась, в первую очередь, похоже, из-за машины. Она же была такая красивая. Ничего, мы вернем ей прежний вид. Так бы и убила этого Джоди Литца. На этот раз она даже не заметила, что таким образом выражает свое отношение ко мне. Ощущение постепенно возрастающей привязанности доставляло мне глубокое удовлетворение. К тому же это было так забавно. После третьей чашки кофе я уплатил по счету, и мы направились к машине. «Я тебя подброшу до отеля», — сказала Элли, — «тут совсем близко». «Ни в коем случае, я провожу тебя домой», — она усмехнулась. «Да не бойся ты. Ближайшие аллигаторы водятся в сотни миль отсюда. Бывают еще двуногие аллигаторы. Ну ладно». Она медленно ехала на юг, всю дорогу чуть приметно улыбаясь. Перед домом своей сестры она нажала на тормоза, но мотор оставила включенным. «Поезжай на ней обратно, Минти возражать не будет». «Да нет, я лучше пройдусь». «Да ты что? Тут добрых 4 мили. А мне нравится осматривать города вблизи, смотреть, как все устроено». «Нет, ты точно псих». Я выключил мотор, обнял ее за плечи и поцеловал так же, как дома в Англии, несколько раз. Она глубоко вздохнула, и, похоже, не от того, что я ей надоел.